Глава 11. Гад и змеище. От поцелуя в щеку щеки мои стерлись, иначе чего бы им так гореть? Мы едем на заднем сиденье, между нами бумажные пакеты и чувства. Очень сильные чувства. Чувство бешенства, например. Самое сильное. И оно так странно бродит по моим внутренностям, что я не совсем уже уверена, что это именно оно. «Мам, включи кондиционер, жарко». Подставляю лицо под прохладные волны воздуха. О, губы расплываются в довольной улыбке. Достаю журнальчик по парфюму с пробниками. Гад улыбается в свой телефон, пишет голосовые. Намурлыкивает там что-то. Но играет музыка, и я не могу разобрать, что именно он там тихонечко говорит в микрофон. Тёлкам своим, наверное. Желудок сжимается, вызывая изжогу на его шлюханские мурлыканье. Мне неприятно это. Настолько, что меня этим чувством можно пытать. Снова злюсь. И на него, и на себя. Почему мне не плевать? Надо как-то абстрагироваться. Я сама по себе, он сам по себе. Пытаюсь включить адекват. Ладно, ну хватит в самом деле грызться. Ничего прям эдакого он не делает. К тому же до сих пор не слил отцу видео. В клуб не обещаю, но кофе попьем. Пока переключается трек, слышу я его голосовое. Кстати, мам, все в силе? Ясь. На светофоре ловит мама мой взгляд в зеркало. Ты только не расстраивайся, хорошо? В смысле? Замираю я, не дыша. Борис отменил вам все мероприятия, пока рейтинг не выйдет на более крепкую позицию. А, это все из-за тебя, все! Яростно луплю гада журналом. Из-за тебя! Выставляя предплечье, отбивается. Чокнутая! Вырывает у меня журнал и, заломив руки, заваливает головой к себе на колени. Держит так, что не дернуться. И я, сдаваясь, просто реву. Я никогда не попаду в этот чертов клуб. Дети? Нервничает за рулем мама, пытаясь обернуться. Все нормально. Запечатывает мой рот гаденыш. Братские объятия. Аккуратно меня отпускает, ловит лицо за подбородок, разворачивает к себе. С тревогой недоверчиво смотрит в глаза. Я больно сделал? Отбиваю его руку, вытирая со щек слезы. Отворачиваюсь в окно, прижимаясь к стеклу лбом. Слов нет просто. «Ты из-за клуба ревешь, что ли?» Надменно. «Отстань!» Надеваю темные очки. В груди все застывает от обиды. «Ясь, ну ты умненькая девочка, все понимаешь», — уговаривает меня мама. Игнорирую. Только неровно дышу от сдерживаемых рыданий. Очень обидно. Дома нас встречает папа. И словно не замечает меня, зато здоровается за руку с гадом. «Принимай», — подводит папа его к спортивному комплексу. «Сейчас только установили». Два турника, брусья, кольца, груша. Черная сталь, кое-где прорезинена бордовыми фиксаторами от скольжения. «Крутой», — ведет пальцами по фиксаторам Иван. Улыбнувшись, папа поджимает губы, словно немного теряется перед ним. «Я рад, что тебе нравится». «Ну, только зачем такой дорогой на пару недель? Мне бы обычной перекладины хватило. А потом куда его?» «А что, через пару недель у нас конец света?» «Ну, нет». «Похоже». Ревниво разглядываю их лица. «Опробуешь?» «Легко». Иван стягивает футболку, обнажая тело. Взгляд невольно ощупывает его резной торс, широкие плечи, крепкую шею, выраженную трапецию. Тянется, делая несколько скруток. Он такой не слишком массивный, скорее гибкий перекачанный гепард. Экспонат для изучения мышц. Красиво. «Ольга Валерьевна», — протягивает маме включенный телефон. «Мне как раз ролик нужен, можете снять?» «О, мама для Ванечки может все. Тут даже не сомневайся, сводный». Чем он ее взял вообще? Мама снимает, МГАТ очаровательно улыбается на камеру. Ну вот может же. Подпрыгивает на перекладину, мах ногами и делает зрелищный выход на две руки. Зависает, довольно лыбясь. Перекладина сдвигает его ремень чуть ниже, обнажая резинку бордовых боксеров. Гад лихо и непринужденно падает телом вниз, закручиваясь сначала вокруг перекладины, а потом отрывается от нее и, перекрутившись вокруг себя в воздухе, снова ловит планку. Ахнув от неожиданности маневра, не моргая, наблюдаю за ускоряющимися полетами. А потом улыбающийся гад просто развлекается, держась за перекладину и делая вид, что шагает по воздуху, пока не поднимает себя в вертикаль. Стоит так, головой вниз. Мышцы на руках напряжены, как канаты, и, кажется, вот-вот порвутся. И снова падает, закручивает себя в двойное сальто. Прыжок. Приземляется ровнёхонько на ноги, с такой самодовольной улыбочкой. Ох, мы стоим, открыв рот. «Что это было?» — оглядывается на нас мама, округлив от шока глаза. «Это хобби», — забирает гад у нее телефон. «Воркаут. Нам с друзьями нравится». «Лёш?» — разворачивается мама к чуть более скромно, но тоже восторженно хлопающими глазами отцу. «Какой талантливый у нас мальчик!» «Это наконец-то приводит меня в себя. У них, блядь, мальчик, а я...» А я из-за этого талантливого мальчика опять обломалась по всем статьям. Обиженно отворачиваюсь. «Ладно, Яська, не дуйся», — идет мимо гад. «Будем считать это тебе сеанс стриптиза вместо того, что обломался в клубе». Идет рядом, поравнявшись со мной. «Я же круче раздаю». Размахиваюсь, желая наотмашь залепить его голому животу пощечину. Но, мгновенно среагировав, делает шаг в сторону, и рука моя рассекает воздух. «Вот ты, змеища злобная! Я думал, у тебя там слюни текли, но, судя по всему, яд!» — закатывает глаза. «Укрой свои телеса, у меня парень есть!» — фыркаю я. «Это который с клюшкой?» «Гад!» «Это, у которого 5 языков в свободном владении!» — высокомерно дергаю бровью. «Чёрт, херово он ими владеет!» — смеется гад. Ноздри агрессивно подрагивают. «Может, ему подсказать, фишечки какие? Там в целом одного языка за глаза». «Это гад про куни?» «Да, Эдик ни хрена не умеет». «А то так и умрёшь от недотраха со своим полиглотом». «Ты!» — разворачиваясь и шипя ему в лицо. «Наглый, самоуверенный, высокомерный!» «Я высокомерный», — перебивает, театрально указывая на себя пальцами. «Пошел к черту», — резюмирую я. «Ходи, оглядывайся вообще. Это я еще добрая была. А без клуба теперь капец какая злая». «Это война?» — открывает мне дверь. «Это война!» Не глядя на него, прохожу вперед. «Ну, про язык, о смысле?» Сзади в ухо. Разворачиваясь, чтобы врезать. Достану я его сегодня или нет? Ныряет под руку, рывком подхватывая меня на плечо. С воплем пытаюсь схватиться за его чуть влажное тело. Заносит в гостиную. Там ждет Эдик. Аккуратно бросает на диван рядом с ним. «Иван!» Рисковато и громко представляется. Тянет Эдику руку. Эдик не спешит тянуть свою в ответ, недовольно оглядывая меня, его. Но сводный давит взглядом, не убирая свою. Эдик медленно и брезгливо начинает подавать в ответ. Гад сжимает кисть кулак, одергивая руку. «Ну, нет так нет. Как девочки будем здороваться, значит?» «Буона серата», бросает демонстративно и ядовито на итальянском. «Ну не гад ли?»